Как ни трудно было раскрыть их без шума, Лионелю удалось избежать его, и вскоре он очутился на просторной террасе. Прохладный воздух ночи освежил его пылающую голову. Он быстро пересек зеленую поляну и вошел в одну из длинных лавровых аллей, где часто виделся с Юлией Гудвин. Было темно, но Лионель без труда нашел грот, о котором говорила ему домоправительница, и ощупал первую ступеньку лестницы, которая вела прямо в погреб. Он зажег восковую свечу, зная по расположению здания, что его не увидит никто из живущих в доме. Он стал медленно и осторожно спускаться, пригнувшись, чтобы не задеть головой о свод. Чем ниже он спускался, тем становилось виднее, что этот тайный ход давно уже предан забвению. Густая паутина висела на стенах. Напуганные шорохом шагов Лионеля ящерицы спешили юркнуть в расщелины. Скользкая плесень покрывала ступени и ежеминутно грозила ему падением. Домоправительница его не обманула. Этот тайный ход довел его до двери известного погреба. В уме его мелькнула неприятная мысль, что дверь, вероятно, наглухо заперта. Но, к его удивлению, дверь тотчас поддалась, когда он повернул заржавленную ручку и очутился в первом из погребов северного флигеля. Он рассчитывал, что находится под первым окном, а Калиб смотрел из седьмого окна, когда увидел убийство, от которого помутился его рассудок. Осмотревшись, Лионель увидел просто обширный погреб, стены которого покрывали слои паутины. Дверь во второй погреб была открыта настежь, и он был также пуст. Дверь в третий погреб была притворена, но Лионель открыл и ее, и теперь он находился рядом с комнатой со знаменательным седьмым окном. Этот третий погреб отличался от первых. В одном углу стоял большой железный сундук, а в другом была лестница. Эта лестница привела Лионеля к двери, но его попытки проникнуть дальше оказались напрасными. Дверь была заперта. Все старания и даже ужас ночного путешествия под северным флигелем были напрасны. Его поиски ограничились тремя погребами и запертой дверью. «А впрочем, — подумал Лионель, — быть может, все к лучшему. Я должен благодарить Бога за то, что мои предположения, возникшие вследствие рассказа садовника, оказались неосновательны». И когда Лионель хотел уже спуститься с этой лестницы, его глаза остановились на клочке сукна, повисшим на одном из гвоздей. Этот клочок, казалось, оторван от мужского платья. Его первоначальный голубой цвет полинял под действием какой-то странной жидкости, придававшей сукну шероховатую жесткость. Дрожь пробежала по телу Лионеля при этом прикосновении. Внутренний голос говорил ему, что эти черные пятна — запекшаяся кровь. Он положил сукно в карман, продолжая рассматривать ступени. Заметил и на них точно такие же черные пятна, а на полу, близ нижней, след целой лужи крови, въевшейся в гнилые доски пола. Калиб оказался не безумцем, твердившим о небывалом злодействе. Эти темные зловещие пятна подтверждали его рассказ. Итак, отец Юлии — убийца, а мне уготована участь стать его обличителем, — подумал Лионель. Как она будет ненавидеть меня и проклинать минуту нашей с ней встречи! Но пусть будет, что будет, а я доведу дело до конца. Но расследование не было еще вполне окончено. Все свидетельствовало, что убитый был сброшен с лестницы вниз и лежал очень долго на одном месте. Оставалось только узнать, куда девался труп. Убийца, вероятно, прокрался сюда ночью и вытащил его через известный ход, чтобы зарыть в засаду. Но он не останется в этой могиле, — подумал Лионель. Рука, которая привела меня на место убийства, укажет мне, конечно, и могилу убитого. Провидение управляет людьми, и я, который с такой радостью желал бы знать отца Юлии хорошим человеком, теперь становлюсь его обличителем. Когда Лионель собирался идти, он увидел еще один предмет, который поднял и положил в карман. Это была лайковая мужская перчатка. Глава 30.